Дверь распахнулась. На пороге стоял Джек Рэндалл. Какое-то мгновение он недоумевающе смотрел то на меня, то на Мэри. Затем его взгляд упал на Джейми, и он словно окаменел. Джейми спокойно выдержал его взгляд, повернулся и кивнул на кровать. Увидев изможденное лицо брата, Джек Рэндалл торопливо пересек комнату и опустился перед кроватью на колени. «Алекс!» — простонал он. «Бог мой, Алекс!» «Все в порядке», — ответил ему брат. Хрупкими руками он обхватил голову Джека Рэндалла и попытался улыбнуться, чтобы приободрить его. «Все в порядке, Джонни», — повторил он. Я нежно взяла Мэри за локоть и отвела ее от кровати. Кем бы ни был Джек Рэндалл, он имел право сказать своему брату несколько слов наедине. Помертвев от отчаяния, Мэри не сопротивлялась и отошла со мной в дальний конец комнаты, где я усадила ее на стул. Я отлила из кувшина немного воды и намочила свой платок. Я хотела, чтобы она вытерла им глаза, но она просто сидела, машинально комкая его в руках. Вздохнув, я взяла платок, обтерла ее лицо и, как могла, пригладила волосы. Послышался негромкий клокочущий звук, я взглянула на Алекса. Джек все еще стоял на коленях, зарывшись лицом в одеяло. Алекс поглаживал его голову, держа Рэндалла за руку. «Джек», — сказал он, — «ты же знаешь, мне нелегко просить тебя об этом, но ради твоей любви ко мне...» Он закашлялся, на щеках вспыхнули лихорадочные пятна. Джейми и так был словно натянутая струна, но сейчас его тело напряглось еще больше. Рэндалл тоже напрягся, как будто почувствовав взгляд Джейми, но не поднял головы. «Алекс», — спокойно сказал он, положив руку на плечо младшего брата и как будто пытаясь облегчить его кашель. «Не беспокойся, ты же знаешь, тебе не нужно просить, я сделаю все, что ты пожелаешь. Дело касается девушки». Он посмотрел в сторону Мэри, но не смог заставить себя взглянуть ей в лицо. Все еще кашляя, Алекс кивнул. «Хорошо». Джек придержал своего брата за плечи, чтобы помочь ему опуститься на подушку. «Не беспокойся». Джейми посмотрел на меня широко открытыми глазами. Я медленно покачала головой, чувствуя, как мурашки побежали у меня по спине. Все стало ясно. Румянец на щеках Мэри, несмотря на все ее отчаяние, нежелание выйти замуж за богатого еврея из Лондона. «Дело не в деньгах», — сказала я. «Она ждет ребенка. Он хочет...» Я остановилась, прочистила горло. «Я думаю, он хочет, чтобы вы женились на ней». Алекс кивнул, не открывая глаз. Потом он тяжело вздохнул, открыл глаза, блестящие карие омуты уставились в недоумевающее лицо брата. «Да», — сказал он, — «Джон, Джонни, мне нужно, чтобы ты позаботился о ней вместо меня. Я хочу, чтобы мой ребенок носил имя Рэндалла. Ты сможешь дать им определенное положение в обществе, гораздо большее, чем я». Алекс протянул руку, Мэри схватила ее и, словно залог жизни, прижала к своей груди. Он нежно улыбнулся ей и коснулся ярких темных локонов, закрывавших ее лицо. «Мэри, я хочу... Ну, ты знаешь, чего я хочу, моя дорогая, очень многого. И о многом я сожалею. но не о нашей любви. Познав такую радость, я готов умереть, но стыд и позор, которые ждут тебя... — Мне все равно! — воскликнула Мэри. — Пусть все знают! — Но мне не все равно, — мягко сказал Алекс. Он протянул руку своему брату, который принял ее после мгновенного колебания. Затем свел их руки, вложив руку Мэри в руку Рэндалла. Рука Мэри была безжизненной, рука Джека Рэндалла одеревеневшей, но Алекс крепко сжал их руки своими руками. «Я отдаю вас друг другу, дорогие мои», — тихо произнес он, переводя взгляд с одного на другого. Ужас, растворившийся во всепоглощающей печали перед близкой разлукой, отразился на лицах обоих. Но впервые за то время, что я знала его, Джонатан не мог найти слов. «Хорошо». Это был почти шепот. Алекс вздохнул, улыбнувшись своему брату. «У нас мало времени. Я сам поженю вас. Сейчас же. Вот для чего я попросил миссис Фрейзер привести сюда ее мужа. Вы не откажетесь быть свидетелем, сэр?» Он посмотрел на Джейми. Тот после минутного замешательства, как автомат, кивнул. «Кажется, я никогда не видела сразу вместе столь несчастных людей.